что люди не могут взять в толк, что нынешние старики революцию сотворили, а мы им по шапке. Ты хочешь сказать, что вы дадите им возможность вкусить плоды и уйти на почетный отдых? Изволь знать мое мнение. Этот почетный отдых есть форма отстранения. Боитесь старичков, вот и отправили их в ссылку, назвав ее отдыхом почетным. Нужен сенат революционный. Сенат, значит? А что он будет делать? Программа деятельности, цель. Главная цель, ну если хочешь, преемственность поколений. Взять у вчерашнего дня все, что нужно дню сегодняшнему. Вот цель. А программа? Да. Для сегодняшнего дня. Будь этот сенат сегодня, что бы он сделал? Мобилизации. Всеобщая и полная мобилизация народа. Ты думаешь, что народ еще не мобилизован? Мобилизация, говорю, всеобщая. Это как же понимать? Всеобщая. А сейчас какая мобилизация? Не всеобщая? И он встал, видно, и его обильных сил оказалось недостаточно, чтобы довести этот разговор до победного конца. Встал, подошел к ведру с водой, зачерпнул, принялся пить. Пил в охотку, вздыхая от удовольствия, роняя частые капли на бороду, на широкую в седых волосах грудь. По этой мобилизации, если хочешь, я не должен сидеть за хребтом уральским. Так ты не сиди, вернись из-за хребта. И вернусь. За визой к тебе не пойду. Слышишь? Не пойду за визой. Вернись, вернись. Вернусь. Да только во мне ли дело? Обойти всю Россию и дать каждому дело. Слышишь? Каждому. Выскрести донышко и всем дать дело. И убогим людям, и старухам завалящим, и калекам. Школы к делу призвать, школы смогут горы свернуть. Крикнуть клич русским людям, что живут в разных державах. Помогите России одолеть супостата. И это не все. Вызвать к жизни, так сказать, традицию русскую, военную и статскую. Заставить ее работать на Россию в три пота. Ты не смейся, традицию. Не робить перед историей и не страшиться взять ни у царя Ивана, ни у царя Петра. Традиция традиции. А цари к чертовой бабушке. Это цари-то программа положительная. Кстати, вот вопрос. Скажи, пожалуйста, в 14-м, да, в 14-м, когда Россия схватилась с немцем, эта программа действовала? Нет, нет, скажи, не лез в ту пору кого-кого царей не отвергали. Итак, прикинь, скажи, действовала? Ну, предположим, действовала, сказал старый Бардин. Он был обескуражен. Этот вопрос возник перед ним, как овраг перед конем, что до этого шел наметом. Что-то было для Ивана тут каверзное. Иван не установил, что именно, но чуял каверзное. А какой из этого толк получился? Вот прикинь своим умом, отец. В 14-м Вильгельм, нынче Гитлер. Кто могучее? Я думаю, Гитлер. Значит, нынче труднее, чем тогда. В 14-м был немец с австро-венграми. Нынче вся континентальная Европа. Значит, нынче труднее, чем тогда. В 14-м был второй фронт. Нынче его нет. Значит, нынче труднее, чем тогда. Худо ли, бедно ли? А Россия сейчас стоит и даже, я так думаю, подвигается к победе. А что стало с Россией тогда? Известно. Почему так? И стариков не очень почитает, и военную со статской традицией забыла, а все-таки стоит, борется, в сущности, один на один с немцем. Почему? Может, ответишь, революционный сенатор? Иван был мрачен. Отвечай сам. Ну нет, зачем же? Теперь твой черед. Отвечай, говорю. Так почему же Россия нынче один на один побеждает, а тогда с доброй полдюжины союзников не могла? Ну почему? Кто помог ей? Я так думаю, не царь Иван с царем Петром, а тот осенне-багряный день 17-го года, когда она кончила со старым. Я так думаю, что здесь кладезь нашей силы. «Кладезь?» — вопросил Иван Бардин. «Кладезь, значит?»